После рассказа Ярослава, короткого и сухого, в комнате воцарилась звонкая тишина. Обоим было и горько, и неловко, и они оба не знали толком, что нужно сейчас сказать. «Вот оно как», — сказала Настя тихо. «Я не знаю, что говорить в таких случаях. Прости, что заставила вспомнить это. Я соболезную, что все вышло так. Это всего лишь слова, но только с помощью них я могу выразить свои чувства. Но, может быть, все это неспроста. Я видел Дашу в том сне, перед тем, как попасть к этой ведьме, Джульетте», — хрипло ответил Ярослав. «Да, я помню про это, поэтому завела разговор про нее», — ответила Настя. «Знаешь, я скучаю по ней. Она была моим единственным другом в то время. Хоть мы и общались недолго, но...» Девушка замолчала. «И я», — признался в порыве Ярослав. Настя, повинуясь вдруг странному эмоциональному теплому импульсу, к которым была склонна мало, вдруг встала со стула, села рядом с Ярославом и обняла его, сама не понимая, зачем это делает, и она ли делает это, или ее новое тело. Ярослав не оттолкнул ее, разрешил обнять себя и, странное дело, положил голову Насти на плечо. Точнее, на свое плечо, но временно он об этом забыл. В это же время в комнату заглянула Маргарита Сергеевна, которая хотела что-то сказать, но, увидев, как сын нежно обнимает свою подругу, предпочла осторожно закрыть дверь. Они отстранились друг от друга. И снова воцарилась тишина. Настя молча сидела и смотрела на Ярослава, а он крутил на пальце то злополучное кольцо, которое не мог снять, и, кажется, думал о чем-то своем. Оба не знали, что сказать, да и не хотели. Однако молчание пришлось нарушить. Слишком тягостной была тишина. Насте вдруг подумалось, что тишина — удел мертвых, живые должны говорить. «Наверное, пора?» — спросил Ярослав, глянув на наручные часы. «Пора», — согласилась Настя. «Не поедем в универ. Сразу поедем к Джульетте. Я сейчас возьму ключи». «Поедем», — упрямо мотнула головой Настя. «Иначе ты не получишь свой полуавтомат», — насмешливо добавила она, — «и достанешь меня нытьём». Ярослав пожал плечами. Он взял ключи и, критически оглядев подругу по несчастью, велел ей переодеться. На этот раз одежду выбирала Настя. Ей сначала приглянулся темно-синий элегантный костюм, который Зарецкий надевал раз в самых исключительных случаях, поскольку официальную одежду терпеть не мог. После Настя выбрала брюки и футболку Пола. Однако Яр вновь лишь покрутил у виска, заявив, что так позориться не собирается. Настя, помня, как Зарецкий мучил ее дома с одеждой, тоже уперлась рогом. Сошлись на консенсусе. Настя согласилась надеть черные джинсы, однако от нежно-голубой рубашки Пола, которая в ее глазах была элегантной, не отказалась. Попрощавшись с Маргаритой Сергеевной, которая изумилась, увидев на сыне собственный подарок, от которого он ранее упорно отбивался, заявляя, что не собирается таскать голубые вещи, Ярослав и Настя спустились вниз в подземный гараж, где стояла машина парня. Машину подарили родители. И Яр обожал свою красную Мазду, не слишком новенькую, ибо отец считал, что негоже баловать сына дорогими машинами, но и не проблемную. Егор, правда, утверждал, что сначала надо хорошо научиться водить на механике, а уж потом брать автомат, но Яр не был с ним согласен. «Кто сядет за руль?» — спросила Настя, останавливаясь около автомобиля и оценивая ее взглядом. «Я, естественно», — отозвался Ярослав с недоумением. «Права выданы не на меня». «Вернее, не на мое лицо, то есть не на Анастасию Мельникову», — сказала девушка, — «а на Зарецкого Ярослава. Как там тебя по батюшке?» «Игоревич», — буркнул тот. «Если ты, Ярослав Игоревич, сядешь за руль, то первый же остановивший тебя полицейский оштрафует 1030. Или вообще арестует на 15 суток», — нахмурилась я. «Надо вписать тебя в страховку», — буркнул Яр и тут же поправился. «Вернее, меня». «И вообще я тебе свою машину не доверю». «А вот и зря», — покачала головой Настя. «Я не самый лучший водитель, но стараюсь быть осторожной, если за рулем». «Все равно». На водительское сиденье все-таки сел Ярослав. Для того, чтобы удобно устроиться, ему пришлось двигать кресло и менять положение зеркал заднего вида. Настя все-таки была ниже его. «Штраф платить сам будешь», — пригрозила Настя. Ярослав не ответил. Завел машину и аккуратно стал сдавать задом. Он вырулил из гаража и, выехав из жилого комплекса, направился в сторону проспекта. Вновь воцарилась тишина. Чтобы разрушить ее, Яр включил радио, и из динамиков послышались знакомые звуки старой песни, той, которую любила Даша. «Воспоминание». «Воспоминание» стало светом, лучом серебряным в грудь вонзилось. «Я потерял тебя в небе где-то, в душе нашел злой судьбе на милость. Заплачет небо, роняя звезды, я никогда тебя не забуду. Забраться в вечность всегда не поздно. А двери к жизни найти есть чудо». Я подозрительно косилась на Зарецкого, сидевшего за рулем. Он вцепился в него обеими руками и напряженно посматривал по сторонам. Мне он говорил, что из-за моих коротких рук и ног ему, видите ли, неудобно вести машину. Но я-то знала, что он сам не самый уверенный водитель. А я со своими якобы короткими руками и ногами с управлением машины справлялась достаточно хорошо, хоть и водила крайне редко. Но спорить с Ярославом я не стала. Не самое подходящее время. Честно говоря, то, что он рассказал мне о Даше, меня потрясло. Хотя я и знала, что она спрыгнула с крыши многоэтажного дома. Мне было и неловко, и страшно, и больно. И сердце сдавило жалость и к Даше, и к Ярославу, и к его маме. Такие вещи не должны случаться. Дети не должны погибать. И другие дети не должны становиться свидетелями их смерти. В какой-то момент я почти воочию увидела это все. И полутемный двор с мигающим фонарем, и лежащую на земле Дашу, и Ярослава, который кричал. Не знаю, что это было, разыгравшееся воображение или мозг Ярослава подсунул мне картинки из прошлого, но это было жутко. Из-за некоторых особенностей восприятия Ярослава, все то, о чем он рассказал, я чувствовала острее, и, честно говоря, мне было ужасно не по себе. Я предпочитала молчать, то и дело глядя по сторонам в поисках полицейской машины. Однако нам повезло. До самого университета нас никто не остановил. Выходя из автомобиля, я облегченно вздохнула. «Отсидишь одну лекцию и свободно», — напутствовал меня Ярослав, высунувшись в окно. «А я тебя буду ждать в машине». «А завтра?» — спросила я. «Что завтра?» — не понял он. «Ты же не можешь пропускать занятия все время. Да и мне тоже нужно появляться в университете», — ответила я, чувствуя, что на меня смотрят. «Надеюсь, до завтра мы поменяемся обратно», — отозвался Ярослав, в котором явно жил тайный оптимист. Я, например, рассчитывала на худшее. «Иди и не позорь меня, ни с кем не разговаривай. Не встревай в драки», — хмыкнул он. «Не беспокойся», — отозвалась я, держа в руках его рюкзак. «Закинь его на плечо! Не ходи как идиот!» — велел Зарецкий. «И я тебя умоляю, не своди ноги вместе и не жеманься. Не хочу, чтобы обо мне потом пошла слава». «Она тебе и так идет», — отмахнулась я. «Аудитория 2.17», — напутствовал Ярослав, в который раз решив, что у меня такая же плохая память, как и у него. «Садись куда-нибудь назад, не отсвечивай. И давай быстрее, скоро пара начнется уже». Я неловко закинула рюкзак на одно плечо и пошла к зданию корпуса, в котором учились юристы. Была перемена, поэтому многие студенты стояли у крыльца. Кто-то смеялся и громко говорил, кто-то курил втихушку, а кто-то обсуждал вопросы по учебе, держа в руках кучу распечаток. Типичная студенческая атмосфера, легкая и ненапряженная. Я, стараясь сделать походку как можно более размашистой, шагала вперед, и мне было немного страшно. Казалось, что сейчас все обернутся на меня и поймут, что я не настоящий Ярослав Зарецкий. Однако этого не случилось. Никто особо и не обратил внимания на студента в голубой рубашке пола, джинсах и с рюкзаком за плечом. Тем не менее, ощущение, что за мной наблюдают, не пропадало. Я даже несколько раз оглянулась, но никого не заметила. «Ярослав!» Услышала я вдруг и замерла. В меня чуть не врезалась девушка, идущая следом. На губах появился странный вкус малины и чего-то кислого и не особо приятного. Кажется, послышалось. Все тем же широким шагом я подошла к крыльцу и вздрогнула от того, что кто-то хлопнул меня по плечу. «Здорово!» Задорно смотрел на меня Митяй, тот самый глупый дружок Ярослава, который перепутал меня в парке с Женей. Он не изменил себе и сегодня тоже был в яркой майке, на этот раз фиолетовой, на которой был изображен принт в виде шикарных усов. Митяй резким движением протянул мне ладонь, и я не сразу поняла, что для традиционного рукопожатия. Пришлось ответить. Правда, убрав руку за спину, я тотчас обтерла ее об джинсы. Мало ли, что он трогал. «Привет», — сказала я хмуро и поправила рюкзак за спиной. «Ярый, прикурить есть?» — радостно осведомился Майка. «Я не курю», — честно ответила я. И тотчас мерзкое чувство вновь завладело мною. Идиот Зарецкий приучил свое тело к сигаретам. «Бросил, что ли?» — опечалился Майка. «Бросил», — подтвердила я с достоинством. «И тебе советую, Дмитрий», — вспомнилось мне его полное имя. Этот тип меня бесил. Я все еще помнила, что он говорил обо мне, думая, что не слышу. «Нифига ты моралист!» — расплылся в широкой улыбке парень, и я мысленно послала его. «Лучше быть здоровым моралистом, чем тупым и зависимым», — выдала я и сама себя обругала. «Надо молчать, молчать!» Впрочем, Митяй не обиделся, а лишь весело расхохотался и вновь дружески похлопал меня по плечу. Видимо, подобные шуточки были ему по нраву. «Пойдем к нашим», — поманил меня Митяй и кивнул на шумную большую компанию, оккупировавшую сразу две лавочки под зелено-желтыми яблонями. В этой компании я узнала того самого Сашу, с которым едва не подралась на базе отдыха. Народ увидел меня и стал бурно махать и что-то кричать. Пришлось с кислой миной помахать им в ответ. «Что молчишь?» — пристал Майка. «Мне сначала нужно зайти кое-куда», — отказалась я. «В компании точно поймут, что со мной, вернее, с Ярославом что-то не так». «Куда?» — тотчас спросил любопытный Митяй. «В учебный отдел», — сказала я первое, что пришло в голову. «А первые пары чего прогулял?» «Проспал», — стала злиться я. Митяй пожал плечами и удалился, пошел искать прикурить в той самой компании. Не успела я войти в университет, как меня вновь остановили. «Яр, привет!» Раздался позади меня женский голос, и мне вновь пришлось обернуться. «Привет», — недовольно ответила я девушке с рыжими косичками, которая была в компании Ярослава. Видимо, она увидела меня и решила нагнать. Эта девица, насколько я помню, тоже говорила про меня неприятные вещи. «Посмотрим, как ты сдашь мой ненужный предмет в конце семестра. Разумеется, если я вернусь в свое тело». «Как дела?» — внимательно посмотрела на меня девушка. Я вдруг как-то сразу определила, что Зарецкий ей нравится. «Хорошо», — осторожно ответила я. «А у тебя?» «И у меня. Слушай, мы собираемся вечером пойти в музыкальный бар, там будут выступать мои друзья, помнишь? Я показывала тебе видео с ними, и тебе понравилось. Может, составишь нам компанию?» Я не могла не улыбнуться. Вот и небольшая месть. «В другой раз», — отказала я рыжеволосой. «Ох, хорошо», — явно расстроилась она. Но отступать просто так девица не хотела, поэтому снова пристала. «А на выходных я и мои школьные друзья в поход идем. Хочешь с нами?» «Нет, спасибо», — сказала я и пошла к лестнице. Вкус малины на губах никуда не пропадал, и я даже заподозрила Зарецкого в том, что у него что-то с пищеварением. Чтобы перебить мерзкий вкус, пришлось купить воду. Нужную аудиторию, потоковую, я нашла довольно быстро. Она была заполнена наполовину, потому я без проблем поднялась на самый верх и уселась за предпоследний длинный стол, за которым были свободны всего лишь пара мест. Я рассудила, что большая компания друзей Зарецкого захочет сесть вместе, а значит, выберет столы в середине аудитории, там они как раз пустуют. Я, как прилежный студент, достала из рюкзака тетрадь, ручку и стала разглядывать сокурсников Ярослава. Ничего особенного, студенты как студенты. Много парней. У нас на филфаке их было лишь несколько, и до пятого курса доучились немногие. Интересно, почему Зарецкий выбрал именно эту профессию? Хочет быть блюстителем законов и защитником справедливости? Или же ему интересна адвокатская практика? А может, он хочет работать в офисе с бумажками? Почему-то мне казалось, что юриспруденция не дело жизни Зарецкого. Еще тогда, когда я проходила практику в школе, он казался мне натурой творческой. тонко чувствующий, хоть и подлый. Таким натурам нужны зрители, лучше всего восхищенные, а не четыре стены душного кабинета, едва уловимый запах только что напечатанных на принтере документов и планерки по утрам. Спустя пару минут на единственное свободное сиденье рядом со мной опустилась какая-то девушка, и, подняв голову, я поняла, что это Мира Бортникова, та самая странная девушка, которую мы с Зарецким встретили в кафе. А енот популярный, эта странная Мира тоже ему симпатизирует. Специально, наверное, села рядом. «Привет», — сказала я недовольным тоном, решив, что нужно поздороваться первой. «Добрый день», — проговорила Тихомира, глядя на меня во все свои голубые со светлыми ресницами глаза. «Точно влюблена в Зарецкого. Так смотрит, словно хочет просверлить дыру. Может быть, это ее взгляд я ощущала на себе во дворе? И почему Ярослав всем этим девочкам кажется прекрасным принцем? Он и на коня-то тянет с трудом, так, и шаг разговаривающий». Я отодвинулась от Миры и уставилась в открытую тетрадь, чувствуя, как она продолжает пристально смотреть на меня. Прозвенел звонок. Мира не отводила взгляд. Это порядком раздражало. «Что?» — проговорила я не самым довольным тоном, видя, как в аудиторию заходят друзья Ярослава. «Надеюсь, они сядут как можно дальше от меня». А я, пережив эту пару по конституционному праву, благополучно сбегу в машину Зарецкого. «А?» — не поняла Мира. Вернее, сделала вид, что не поняла. И даже попыталась отвернуться в сторону, будто бы и не глазела на меня. «Ты так смотришь, как будто бы со мной что-то не так», — сказала я сердито. «Нет, я просто...» — пролепетала девушка. «Извини». «Я тебе нравлюсь?» — спросила я, рассудив, что эта Мира в сущности кажется человеком неплохим, доверчивым и хрупким, и пока у меня есть возможность, ей нужно объяснить, что Ярослав Зарецкий создан не для нее, а для нас», — злорадно сообщил голос темной стороны. Голос светлой стороны промолчал, то ли из солидарности, то ли просто не знал, что можно сказать. «Что?» — выдохнула Мира. «Ты? Мне? Нет! Нет-нет, ты неправильно понял!» Она ужасно смутилась. «Ты хорошая девочка, но мое сердце занято», — сказала ей я. Мира посмотрела на меня как на сумасшедшую, вернее, на сумасшедшего, и я даже подумала, что, может быть, ошиблась в своих домыслах. На этом наш разговор завершился. Слава богу, компания Зарецкого села где-то в середине. Они звали меня к себе, но я лишь рукой махнула и кивнула на зашедшую в аудиторию преподавательницу с весьма строгим лицом, мол, уже не успею пересесть, началась лекция. Нас отметили, и когда раздалась фамилия Зарецкий, пришлось сообщить, что я здесь. Зарецким же себя я ощущала крайне слабо. Я честно пыталась слушать то, что говорила в микрофон хорошо поставленным голосом лектор, однако сосредоточиться на малознакомой юридической терминологии особенно не получалось. Мысли то и дело уплывали вдаль, как облака с неба при сильном ветре. Делая вид, что пишу в тетради лекцию, я рисовала незамысловатые узоры на полях, а потом мне пришла идея немного поэкспериментировать с телом Зарецкого. Для начала я, пробуя его силу, сломала карандаш. Получилось это легко и просто, хотя, возможно, карандаш был ломким. Затем задержала дыхание и выяснила, что легко могу продержаться без воздуха в два раза дольше, чем раньше. Почти 40 секунд. Когда я, наконец, шумно глотнула воздух, Мира крайне странно на меня взглянула. «Ты в порядке?» — испуганно шепнула она. «В полном». Ради интереса я несколько минут напрягала руку и с непонятным удовлетворением наблюдала за тем, как выступают вены на запястье и внешней стороне ладони. Я вновь почувствовала колющий неприятный взгляд и тотчас повернулась к этой странной Мире, порядком возмущенная. Однако она в это время записывала в тетрадь то, что говорила преподавательница. «Значит, меня рассматривает не она. Вернее, не только она. Но тогда чей тяжелый взгляд я чувствую? Или просто мозг Зарецкого нездоров, и у него какая-то разновидность антропофобии?» И мне вновь послышалось, что кто-то шепчет мне в ухо: «Ярослав». Человека, который смотрел на меня, я поймала минут через 15. Я успела увидеть ее за мгновение до того, как она отвернулась. Это была Полина Маслова, которая сидела на этом же ряду через проход. Из-за сокурсников Ярослава ее было видно плохо, поэтому я не сразу поняла, что на меня время от времени смотрит именно эта девушка. И смотрит не так, как Мира или та с рыженькими косичками, а недобро. Раньше я плохо различала взгляды, они для меня были просто взглядами, но сейчас я отчетливо чувствовала злость и обиду. Как даже сама себе не могла объяснить. Стало не по себе. Если мыслить аналитически, можно сделать вывод, что Полина ревнует Ярослава. Возможно, ко мне, если до нее дошли слухи о том, что было на озере. Ревности я не боялась, однако мне чудилось, будто в Масловой было что-то такое, чего я должна была опасаться. Когда наши взгляды встретились, она улыбнулась мне и послала воздушный поцелуй. Я пожала плечами и отвернулась. В это время у Миры упала ручка и подкатилась прямо к моим ногам. Я машинально полезла ее доставать, и Бортникова тоже. Поэтому мы и столкнулись лбами, прямо как дети. «Осторожнее!» — прошипела я, доставая злосчастную ручку. Болевой порог у Ярослава был куда выше моего. Несчастный неженка. «Прости!» — прошептала Мира до крайности смущенная. «Зарецкий, у вас что-то есть?» Раздался веселый приглушенный голос с последней парты. Я в недоумении оглянулась. На меня смотрел коротко стриженный парень с веселой, но какой-то злой улыбкой. Именно с ним сцепился на моей лекции Зарецкий. Кажется, его звали Илья. «У нас есть все», — отвечала я с достоинством. «Реально? Тебе нравится это ненормальное?» — осведомился Илья. Мира услышала это, хоть и не показала виду. «Всегда ее защищаешь». «Пошел к черту», — произнесла я тихо, но отчетливо. «Тебе нравится, когда Бортникова базарит сама с собой? Или к поехавшей девочке подкатить легче? Делает все, что ты хочешь?» Не знаю, что за проблемы были у этой Миры, которая, кажется, вся сжалась, но поведение Ильи выбешивало. И я, как поборник справедливости, тотчас захотела восстановить эту самую справедливость. Перестав контролировать себя, я развернулась сильнее, схватила пластиковый стаканчик с остатками кофе, который стоял на столе, и вылила его на тетрадь с конспектами. И только потом поняла, что сделала. «Блин, Зарецкий меня задушит». Я отвернулась обратно, понимая, что сейчас мне прилетит. «Ты охренел?» — заорал от неожиданности Илья, вскакивая с места. И тотчас привлек внимание всей аудитории и преподавательницы за кафедрой. «Молодой человек за последней партой, немедленно покиньте аудиторию!» — отдала она сухой приказ. «Не потерплю подобных выкриков на своих занятиях!» «Но он мне кофе вылил на конспект!» «Я нечаянно!» — улыбнулась я Илье. Преподаватель то ли не слышала его, то ли не хотела слышать, и повторила свою просьбу. Илья, схватив сумку, ушел, не забыв кинуть в меня стаканчиком, однако промахнулся от злости и стаканчик упал на пол. «Спасибо», — шепнула Мира вдруг и отвернулась. Пару я досидела с трудом. Едва она закончилась, моментально выскочила в проход и направилась к выходу. Свою миссию я выполнила. Теперь срочно нужно ехать к Джульетте. Я благополучно пробралась мимо компании Зарецкого, и этот мерзкий Илья не ждал меня за углом с битой в руках, однако уже в коридоре меня нагнала та самая девушка с рыжими косами. «Ярослав!» «Что?» Обернулась я, мысленно простонав. «Опять? Опять им что-то от меня надо?» «Мы можем поговорить? Буквально 5 минут», — твердо сказала она. Я выдохнула и кивнула. Мы отошли к лестнице. «Я хочу пригласить тебя на свидание», — прямо и без обиняков сказала девушка. «Извини, не могу», — твердо сказала я. «Пусть свои розовые сопли Зарецкий расхлебывает сам». «Ох, так и знала. Извини, что я вмешиваюсь в твою личную жизнь, но скажи, у тебя что-то серьезное с Полиной? Из-за этого ты мне отказываешь?» — спросила девушка, закусив губу. «О, нет. Опять любовные разборки». «Нет у нас ничего», — пожала я плечами. «Вы вместе гуляли». «И что?» — я попыталась по привычке отбросить назад волосы, но рука мазнула по воздуху. Пришлось делать вид, что чешу затылок. «Я думала, вы встречаетесь». Рыжекосая смотрела мне прямо в глаза, явно желая знать правду. Я лишь покачала головой. «Тогда? Тогда почему ты стала отталкивать меня? Я тебе так не нравлюсь?» — выпалила она. «Не в тебе дело», — почти мягко сказала я, подавив желание отомстить за ее слова обо мне, но благородно сдержалась. «В тебе?» — хмыкнула девушка как-то обиженно. «И не во мне, а в человеке, который мне дорог», — заявила я, желая, чтобы эта девица отстала от меня. «И если это не Маслова, то кто это?» — спросила девушка. Она явно обиделась. Возможно, раньше Ярослав был благосклонен к ней. И, может быть, они даже ходили куда-то вместе, а теперь он был холоден с ней. «Бортникова?» «Не сходи с ума», — поморщилась я. «Прости», — пробормотала она. Девушка хотела сказать что-то еще, но не успела. «Вот как?» — раздался ледяной голос Полины Масловой откуда-то сверху. Оказывается, она все это время стояла на лестнице. Стояла и слушала. Не отрывая от меня колдовских зеленых глаз, в которые от чего-то хотелось смотреть и смотреть, она медленно спустилась вниз. Лицо Полины было холодным и белым. Не бледным, а каким-то пугающе белым. В темных глазах горела неприкрытая ярость, а темно-красные губы были крепко сжаты. «Пошла вон», — велела она рыжекосой. «Ты как разговариваешь?» — нахмурилась та. «Пошла отсюда вон». В тоне Полины были неприкрытая высокомерие и злость. А я вдруг почувствовала, как меня тянет к ней. Хочется коснуться ее тонкой руки, черных коротких волос или и вовсе обнять. «Так, стоп», — осадила я сама себя. «Настя, ты в своем уме? Тебя стало тянуть на девушек?» «Дура какая-то», — фыркнула девушка с рыжими косами и спешно ушла. Мы с Масловой остались наедине. Она стояла напротив и изучающе смотрела на меня, чуть склонив голову на бок. Атмосфера накалилась. Воздух стал тяжелым, спертым, звуки смазанными игулками, а цвета померкли. Вкус малины вновь стал ярким и острым, он обжигал губы. Казалось, будто кто-то положил на них невыносимо горячие ягоды. И сколько бы я ни облизывала губы, ничего не помогало. «Что с тобой произошло, Ярослав?» прошептала Полина вдруг и, сделав шаг вперед, коснулась моей руки. Я испытала двоякое ощущение. Телу Зарецкого прикосновения Полины нравились. Однако лично мне нет, и во мне сейчас боролись два неясных чувства — нежность и брезгливость. Но разве может так быть? Я терялась в собственных ощущениях, не понимая, что происходит. Браслет на руке слегка нагрелся, и кольцо на пальце тоже. Но я почти не замечала этого. «Я знаю, что с тобой произошло», — сказала Полина, глядя мне в глаза. Ее шепот отразился от стен, потолка, пола и стал гулким эхом. «Я знаю, что с тобой. Я знаю, что. Я знаю». Мне стало страшно. «Что?» прошептала я, вдруг поняв, это конец. Она знает, что мы с Ярославом поменялись телами. Полина ласково улыбнулась и коснулась моих волос. Провела по ним ладонью, от которой исходил жар. Закусила темно-красную губу. Она, не отрывая от меня глаз, сделала еще один крохотный шаг и поманила меня пальцами, чтобы я нагнулась. А когда тело Ярослава исполнило ее приказ, Полина прошептала на ухо: «Ты нашел другую?» Мне показалось, что в помещении вдруг взметнулся порыв ветра. Но откуда ему тут было взяться, если только на втором этаже открыто окно? Я существовала сама по себе, а тело Зарецкого отдельно. «Нет», — прошептали мои губы. «Точно?» — сощурилась девушка. «Нет». Повторила я, не чувствуя губ и языка. «У меня есть только ты. Ты. Ты». Я сама не поняла, как обняла Полину и прижала к себе. Она счастливо рассмеялась и уткнулась носом в мое плечо. По телу разлилось странное теплое чувство, будто я наконец обрела что-то родное и давно забытое, любимое. «Что? Любимая? Но я не люблю Полину. Нонсенс. Я вообще ее знать не знаю. и мне не нравится, что она гладит меня по плечам. Я не хочу ощущать ее горячее прерывистое дыхание сквозь рубашку Пола и не желаю, чтобы эта девица чувствовала стук моего сердца. С огромным трудом, взяв волю в кулак и даже стиснув зубы, я отстранилась от девушки. Она гневно взглянула на меня, словно я совершила преступление. «Не действует», — пробормотала она и вдруг ударила меня по плечу сжатым кулачком. Не слишком больно, но меня это разозлило. Таинственное притяжение к Масловой стало меньше, я почувствовала себя свободнее, хоть и ощущала странную тоску. «Больше не делай так», — сказала я Полине. «А как я должна делать, милый?» — проговорила она звенящим голосом. «Ты стал другим. Я чувствую, как ты изменился». «Так не должно быть», — забормотала она. «Не должно. Ты обращался к кому-то?» — вдруг четко и громко спросила Полина, вцепившись неожиданно ледяными пальцами мне в предплечье. А только что ее руки были горячими. «Что происходит?» «Кому?» — не поняла я. «Я тебе больше не нравлюсь. Значит, обращался», — прошипела она. «К психиатру?» — спросила я. «Слушай, давай закончи...» Договорить я не успела. Полина прижала к моим губам указательный палец, заставляя замолчать, и я вдруг поняла, что от нее тоже пахнет малиной с нотками хвои и лимона. Мне казалось, что я схожу с ума. Я видела, как беззвучно шевелились губы Полины, будто бы она читала заклятие, а после она сказала тихо, но твердо: «Поцелуй меня, Ярослав». Притяжение стало нарастать, опутывая золотыми цепями мои руки и ноги, я не могла ими пошевелить. И все, что мне хотелось, — исполнить просьбу Масловой. Она смотрела на меня, как дикая кошка на добычу, а я тонула в ее глазах, как в кипящей смоле. От привкуса малины уже тошнило. Ее руки оказались на моей шее, а моя голова склонилась к ее лицу. Полина хотела этого поцелуя так сильно, будто он был ее лекарством от неразделенной любви. «Нет, черт побери, тупое тело! Ты с ума сошло? Какие еще поцелуи с девушками? Мне парни нравятся!» Все, на что хватило моей воли, так это немного отклонить голову, когда эта сумасшедшая решила меня поцеловать. Вместо моих губ ее губы коснулись щеки. Мои щеки вспыхнули. Не от стыда, а от ярости. «В самом деле, какого...» «Вы что делаете?» — раздался вдруг возмущенный голос. Слишком знакомый и незнакомо злой. «Мой голос!» Связь между мной и этой кошмарной девкой оборвалась, я моментально отпрыгнула в сторону. Мы обернулись и увидели застывшего перед нами Ярослава. Он стоял, широко расставив ноги и держа в каждой руке по стакану свежего кофе с трубочкой. В его лице было столько недоумения и злости, что мне стало смешно. «Ты в своем уме?» — заорал он, почему-то, правда, не на Маслову, а на меня. «Какого?» «Такого?» — отвечала я, жутко обрадовавшись его появлению. «Хоть какая-то польза от Зарецкого. Не дал этой ведьме меня очаровать». «Ведьме?» Я почему-то зацепилась за это слово. Он сунул мне один из стаканов, отер со щеки след от помады Полины и схватил за руку: «Пошли отсюда немедленно». Я с готовностью согласилась. Нужно убираться, пока тело Зарецкого вообще не перестало подчиняться моему разуму из-за Масловой. Неужели у него такая страсть к ней, что даже тело сходит с ума? Почему-то я не верила в это. «Ведьма!» — раздался у меня в голове тихий шелест. По моим рукам поползли мурашки. «Прости», — дружелюбно улыбнулся молчащий Полине Ярослав. «Он не в себе. Обычно не кидается на девушек». «Это она на меня кинулась», — возмутилась я и обняла Зарецкого. «Маслова, это моя девушка. Больше ко мне не приставай. Я в серьезных отношениях». Полина одарила Зарецкого ненавидящим взглядом. «Что ты несешь?» — прошипел мне на ухо парень. Перед своей ненаглядной Полиной он не хотел выглядеть идиотом. «Правду и свет. Полина, это моя девушка. Извини, но нам с тобой не по пути». Полина не смотрела на меня, смотрела на Ярослава. Смотрела выжидательно, пристально, с презрением. «Мы друг друга любим, жить не можем», — продолжала я и для наглядности чмокнула Ярослава в щеку. звонко, оставив чуть влажный след, который он тотчас стер. «Поэтому давай проясним все и сразу. Ты хорошая девушка, наверное, не могла не добавить я. И тебе встретится такой же хороший парень. Скорее всего». «Перестань», — ткнул меня в бок Зарецкий. Полина, до этого молчавшая, вдруг подошла к нему и прошептала на ухо что-то, что я не слышала. Зато видела, какими глазами посмотрел на нее Яр. «Ты в своем уме?» — растерянно спросил он. «Не трогай его. Уходи. Он мой», — проговорила Полина. В ее словах было столько отвращения и ненависти, что мне вновь стало не по себе, и я подумала, что Маслова больна, еще со школы. Ее немигающий взгляд пугал. «Что? Что ты сказала?» «В смысле уходи?» — не понял Зарецкий. Кажется, с ним Полина раньше обращалась совсем иначе, и он увидел ее совсем с другой стороны. Не самой приглядной, я бы сказала. «Он принадлежит мне», — повторила она хрипло. «Я даю тебе день, чтобы вы расстались». И она внимательно посмотрела на меня, нагоняя нехорошую тоску. «Что?» Выражение лица Ярослава нельзя было описать словами. В нем было столько праведного возмущения, что я едва не рассмеялась. «Что значит, он принадлежит мне?» — спросил он насмешливо. «Ярослав свой собственный и ничей больше, и расставаться со мной он не будет». «Молчи!» — равнодушно ответила ему Полина. «День», — повторила она. «Это я тебе даю день, чтобы ты извинилась», — железным голосом сообщил Зарецкий. Полина на него больше не реагировала. «Не оставляй меня, Ярослав», — сказала она мне. Яр вновь схватил меня за руку и поволок прочь, не желая, видимо, больше участвовать в этом балагане. И пока мы не повернули за угол, я чувствовала взгляд Полины на себе. Обжигающий, тяжелый, ненормальный. «Не оставляй меня», —